Глава 13. Занимаетесь отловом привидений? Алена Александровна Сухорукова никак не ожидала увидеть знаменитого профессора археологии в брезентовых штанах и куртке, с ног до головы перемазанного цементом и со строительным мастерком в руке. Но именно таким перед ней предстал Игорь Сильвестрович Андронати, которого они с Марьяной решили навестить после обеда. Вообще-то Сухорукова не хотела брать с собой помощницу, но Марьяна отправилась ее сопровождать, не слушая отговорок. — А вдруг он подумает, что вы маньячка и психопатка? — спросила она. — Кто объяснит старикашке, что он не прав? — Из нас двоих на маньячку больше похожа ты, — ответила Алена Александровна. — Признайся лучше честно, что не хочешь оставаться в музее одна. — И не хочу. «И никто меня в этом не упрекнет», — заявила Марьяна. «Я уже пару раз видела это привидение с его мерзкой ухмылочкой. Больше не рвусь». «А ты точно уверена, что не смотрелась в зеркало в тот момент?» «Вам бы все шутить. Помяните мое слово, скоро нам всем будет не до смеха». И вот они стояли перед профессором Андронати, который удивленно их разглядывал. «Алена Александровна, не ожидал вас увидеть». — Здравствуйте, Игорь Сильвестрович, — поспешно произнесла Сухорукова. — Простите, что без предварительного звонка, но мы тут шли мимо вашего дома и решили заглянуть. — Прошу вас, дамы! — профессор распахнул перед ними садовую калитку. — Я всегда рад гостям, особенно таким привлекательным. — А язык у вас неплохо подвешен, — оценила комплимент Марьяна. — Как ваша голова? — Все хорошо, хвала небесам, — улыбнулся Андронати. — Прошу прощения за внешний вид. Он стряхнул со штанов ошметки строительного раствора. — Я, признаться, не ждал гостей. — Занимаетесь ремонтом? — спросила Алена Александровна. — Кладу новую стену в амбаре, — махнул мастерком старик. — Пока работал в музее, все не было времени. Но теперь у меня его хоть отбавляй. Так что провожу его с пользой. — Какой вы молодец! — восхитилась Марьяна. — Но мы ненадолго, так что ваш раствор не успеет застыть. — Да? — спохватилась Алена Александровна. — Игорь Сильвестрович, у меня к вам важный разговор, как к прежнему хозяину краеведческого музея. Я хотела поговорить с вами еще на открытии выставки, но нам так и не удалось встретиться. — Мне пришлось быстро уйти. — А о чем вы хотели побеседовать? Вы же слышали все эти сплетни о черном призраке. И вы туда же. Какие-то детишки уже задавали мне подобные вопросы. Детишки? Удивилась Марьяна. Стажеры из местной газеты. Но я ответил им то же, что сейчас скажу вам. Никаких сплетен я не слышал, поскольку выхожу из дома только в магазин и сразу обратно. Так о каком же призраке идет речь? «В нашем музее завелось привидение», — выпалила Марьяна, — «и оно не дает покоя никому из сотрудников. То распевает песни, то разбрасывает вещи, а недавно принялось бить зеркала. Пугает нас до чертиков». Профессор Андронати застыл, изумленно разглядывая взбудораженных дам, а затем вдруг громко расхохотался, запрокинув голову. «А что смешного?» — не поняла Марьяна. «Постойте!» — моментально посерьезнел старик. — Вы серьезно? — Серьезнее некуда. — В музее завелось привидение? — В жизни ничего глупее не слышал. — Это правда? — подтвердила Алена Александровна. — Я сама ее видела и слышала. — Ее? — не переставал удивляться Игорь Сильвестрович. — Это женщина. Мы часто видим ее черную тень. Она появилась вскоре после того, как вы попали в больницу, и теперь приходит все чаще. — И ведет себя все более пугающе, — добавила Марьяна. — О, — осекся профессор. Затем забавно почесал макушку кончиком строительного мастерка. — Но я и правда понятия не имею, о чем речь. При мне в музее такого не происходило, так что даже не знаю, чем вам помочь. — А здание музея построено не на месте какого-нибудь старого кладбища? — прищурившись, поинтересовалась Марьяна. — А то мало ли... — Нет, что вы! — замахал руками Игорь Сильвестрович. — Для него специально освобождали участок в лесу. Ранее на этом месте абсолютно ничего не было. Я в то время уже жил в Клыково и отлично это помню. Да и здание не такое уж старое. Большую его часть пристроили к старому музею всего 16 лет назад. — Как странно, — Марьяна задумалась. — Все мои гипотезы пошли прахом. — Вы только не считайте нас сумасшедшими, — Игорь Сильвестрович, — попросила Алена Александровна. — Но в здании вечерами действительно творится что-то жуткое. «Я даже никому не расскажу о нашем разговоре», — пообещал ей профессор. «Но действительно странно все это». Попрощавшись с озадаченным профессором Андранати, женщины пешком направились в сторону центра. «И что будем делать дальше?» — спросила Марьяна. «Я уже начала собирать газетные объявления разных медиумов и экзорцистов». «Может, для начала все же в полицию обратимся?» — робко предложила Алена Александровна. «А смысл? Наши полицейские мало похожи на охотников за привидениями». «Я раньше никогда не сталкивалась с привидениями. Не знаю, что и думать». И тут мимо проехала полицейская машина Владимира Мезенцева. Алена Александровна не успела и глазом моргнуть, как Марьяна сунула в рот два пальца и издала пронзительный свист. «Эй, шериф!» — завопила она так, что Мезенцев резко ударил по тормозам, затем дал задний ход и поравнялся с женщинами. «Добрый день!» — кивнул он, приоткрыв окно. «Что-то случилось?» «Скажите, пожалуйста, а вы не занимаетесь отловом привидений?» — спросила Марьяна. «Что, простите?» — слегка опешил Мезенцев. «В нашем музее обитает призрак какой-то тетки. Он запугивает работников и не дает нам спокойно исполнять свои обязанности. Вы что-то можете с этим сделать?» «Вы что, серьезно?» — шериф перевел взгляд на Алену Александровну. Сухорукова лишь печально вздохнула и развела руками. «Это правда. В нашем музее творится что-то странное, что-то, чему мы никак не можем найти объяснение». «В призраков...» «Я не верю», — немного подумав, признался Мезенцев. «Но когда выдастся время, готов заехать к вам и все осмотреть». «Сделайте милость!» — тут же ухватилась за предложение Марьяна. «Мы будем вам очень признательны!» «Хорошо», — кивнул шериф, затем попрощался и снова вдавил педаль газа. «Бьюсь об заклад, он в жизни не слышал ничего более странного», — мрачно изрекла Сухорукова, глядя вслед удаляющейся полицейской машине.